Глава 9. Николай. «Вы хорошо держались?» Перегородка поехала вниз, едва Вера вышла из машины. Антон бросил на меня быстрый взгляд. «Может быть, ей все сразу объяснить?» «Замолчи», — взорвался я. «Нечего объяснять. Это просто вежливость», — подобрал слово, стараясь взять себя в руки. «Вам нужно поговорить с бабой Радой». Парень озвучил свою мысль и замолчал. Наверное, сказал все, что хотел. «Останешься сегодня в гараже», — выдохнул я, еще не зная, как поступить. Над гаражом была комната, которой Антон часто пользовался. Перед поездками надо было готовиться, да и удобно, когда водитель где-то рядом ошивается, но не в моем доме. «Так точно», — кивнул парень и с опаской покосился на меня. «Боится и правильно делает». Едва машина притормозила у входа в дом, я выбрался из машины и вошел в незапертую дверь. В мае запертых дверей в жилых домах не существует. Ну, если только одна. Наверняка Вера по старой привычке запирает еще. Рыкнув на себя, быстро взбежал по лестнице. Снова все мысли к ней скатываются. Нельзя так. Я даже права не имею к ней подходить, но... Черт, как же соблазнительно с ней просто разговаривать или смотреть, как она ест. А сколько вопросов она задает? Умная, чуткая, стойкая. Арр! Подавил желание врезать себе по челюсти и принялся раздеваться, стараясь не порвать одежду. Даже пуговицы все расстегнул, не сломав ни одной. Определенно эти перчатки лучше предыдущих. Нужно будет Максу премию выписать. Вот завтра доеду до него. Все равно с Верой в санаторий. Так, но это уже ни в какие ворота не лезет. Я эту девушку знаю всего ничего и подходить к ней не могу, но... Я принюхался и вытащил из кармана, брошенного на стул пиджака, свой платок, пропитанный ее запахом. Она его несколько часов рядом со своим телом носила. Сжечь. Или просто выбросить. Постирать. Я еще осознать не успел, но рука с платком уже оказалась у моего носа. Я не смог сопротивляться желанию вдохнуть ее запах. Вампир? Нет, я куда хуже. Теперь я наркоман. Точнее, токсикоман. Зависимый. И убежать я не смогу. Природа не позволит. Так и буду мучиться десятилетиями, ошиваясь рядом с этой девочкой и не смея подойти. Буду смотреть, как она выходит замуж и счастливо живет с кем-то другим. До меня только сейчас дошел тот факт, что эта Вера – моя женщина. И вообще все остальные проблемы, связанные с этим, начали доходить только сейчас. Чуть больше суток я ее знаю, а меня уже как будто каленым железом насквозь прожигает. Как я дальше с этим жить-то буду? Лучше сдохнуть, чем такое. Но сдохнуть я не могу, по той простой причине, что от меня зависят люди и... не люди. Много. Значит, буду подыхать не физически, а как-то по-другому. Осторожно расправив платок, положил его на тумбочку и рванул в душ. Нужно смыть ее запах, пока я с ума не сошел. Ага, а платок с собой не взял, чтобы мылом его залить. Самообман он такой. Я заранее достал и открыл банку с заживляющей мазью, включил воду и только после этого снял перчатки. Отложил их в сторону и встал под душ. Стало немного легче. Только когда взял в руки мыло, ранки защипало. Но это терпимая боль. Вымывшись, я намазал руки, надел перчатки и только после этого смог вытереться полотенцем. Нет, Макс все же молодец, что усовершенствовал формулу. Еще лет 5 назад я бы порвал все полотенца к чертям собачьим. Антон со мной даже в душ ходил, с одеждой помогал, чтобы я каждый день в новом не ходил. Ткань в руках разъезжалась даже при использовании первых перчаток. Сейчас легче. Я с ужасом представил, что было бы, если бы я прикоснулся к Вере без перчаток. Кожа очень легко рвется, особенно человеческая. Да даже такой толстокожий местный житель, как Белов, и то умудрился познать это на своей шкуре, когда однажды вывел меня из себя, забыв продлить контракт. Стоило мне выйти из ванной комнаты, как в дверь коротко постучали. Странно, в доме вроде бы только Антон. Я открыл дверь и мрачно посмотрел на парня. Не дозвонился. Коротко отчитался он о причине своего визита. «Баба Рада пришла, ждет в столовой. Ужин я накрыл». «Иду». Бросил и пошел одеваться. Рада приходила ко мне только в одном случае. Ей снова приспичило устраивать мою личную жизнь. которой нет и быть не может. Я монстр, и пора бы ей с этим смириться. А кто будет счастлив с монстром? Никто. А по-другому я не хочу. Плохо выглядишь. Рада уже сидела за столом и за обе щеки уплетала какое-то ароматное мясо. Знаю, коротко бросил, поняв, что сам основательно проголодался. Как новая соседка? Рада отложила нож, которым кромсала еду, и прямо на меня посмотрела. Никак. Я пожал плечами и тоже принялся за еду. Надо подкрепиться, пока не поссорились. Обычная девушка. Рада кивнула. Настолько обычная, что мне сегодня 5 мужиков пожаловали, что от нее тобой пахнет. Вскинула она брови. Слабаки. Я вновь пожал плечами. Настырная женщина отодвинула от себя еду и сложила руки на груди, звякнув серебряными браслетами. Коль, я тебя знаю всю сознательную жизнь, Алискину. Как только к нам приезжает новая женщина, ты начинаешь от нее бегать до тех пор, пока она замуж не выйдет. С упреком сказала она. Все они чьи-то пары. Их запах мне никогда не нравился. Я здесь ни при чем. Прищурился, но жевать не перестал. И вообще, ты это сейчас к чему? Это я к тому, что ты один чуешь эту девушку, Веру. Она даже к Стасику смогла подкрасться так, что он ее не учуял. А ты ее сразу... Рада. Я глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Прекрати. Она твоя, Коль. Тебе впервые в жизни повезло встретить свою женщину. Не упусти шанс. Сверкнула она глазами. Да какой шанс? Я все же не выдержал и вскочил на ноги. Какой шанс? Ты хоть понимаешь, что ты несешь? Кто она и кто я? Как ты вообще себе это представляешь? Я даже ее коснуться никогда не смогу. Рявкнул я так, что в доме стекла задрожали. Если ты захочешь, то жизнь сама даст вам возможность быть вместе. Рада была непреклонна. Стоит только захотеть, и судьба сможет выстроить ваш путь. Судьба ли? — скривился я. Я не буду ломать этой девочке жизнь. То есть ты ей даже выбора не дашь? Вот же настырная женщина. Что этот выбор даст? Она навсегда окажется привязана к чудовищу. Зачем, Рад? Всплеснул я руками. Затем, что впервые за 80 лет у тебя появился шанс на счастье, а ты от него отбрыкиваешься. Не осталась она в долгу. Ничего не знаю. Мои видения четко говорят о том, что вы будете вместе. Только в том случае, если она сама предложит, сдался я. Только тогда я попробую. В противном же, я не собираюсь ее неволить и превращать ее жизнь в кошмар, отрезал. Хорошо. Рада кивнула, поджав губы. Только попробуй не исполнить своего обещания, хмыкнула она напоследок и царственно вышла из столовой. Я постоял пару минут, порешал в уме самые сложные математические задачи, которые знал, и медленно выдохнул. Вот ведь зараза. Когда она заявилась в мае с грудным ребенком на руках, я не подумал даже, что Рада принесет столько хлопот. Нет, она была очень полезна в делах, быстро находила пары приехавшим людям, но мне она мозг выносила стабильно и капитально. Тьфу, зараза. Крутанувшись на пятках, я поспешил в свою спальню. Ужин определенно не удался с такими-то гостями. Войдя в комнату, я первым делом подхватил с тумбочки платок и прижал его к носу, успокаиваясь. Так вот как это работает. Если мне повезет, то я смогу завтра получить еще больше запаха. Боже, о чем я думаю? Мне нельзя даже подходить к ней. Завтра отвезу Веру в санаторий, потому что мне все равно к Максу надо. А потом просто доставлю ее обратно, и можно будет на ужин пригласить. Тьфу! Платок аккуратно положил на место и лег на кровать. Нужно поспать хоть немного. Легче мне от этого не станет, но мозг хотя бы будет отдохнувшим. Проворочившись около часа в тщетной попытке уплыть в царство Морфея, я встал и отправился в свой кабинет на первом этаже. Вытащил документы и принялся изучать информацию. Работа на компьютере была для меня недоступна. По той простой причине, что кнопки клавиатуры вылетали и мышь выходила из строя буквально за минуту. А бумага как-то терпела, если не сильно сжимать в руках листы. Я старался не смотреть в сторону окна, где был виден кусочек домика, спрятанного за деревьями. Интересно, что там Вера делает? Покосился на часы. 2:00 ночи. Спит, наверное. Тоже нужно идти спать. Все равно я уже толком не воспринимаю эти цифры и графики. Забыться тревожным сном мне удалось лишь под утро. Долго ворочался, пытаясь уговорить свой организм прекратить истязать себя и дать отдохнуть. Сработало, но ненадолго. «Николай Николаевич!» — раздался короткий стук в дверь. «Завтрак готов», — оповестил меня Антон. «Иду», — ответил, резко сев на кровати, отчего та заходила ходуном. «Так, нужно приходить в себя и прекращать резкие движения, а то точно что-нибудь сломаю». Через 10 минут я уже спускался в столовую, полностью одетый. Стол, как всегда, был накрыт на одну персону. Как бы хорошо Антон не подавлял паническую атаку при виде меня, есть он в моем присутствии отказывался. И правильно делал. Я тоже плохо переношу чужаков на своей территории. «Машина готова!» Антон появился как раз в тот момент, когда я допивал кофе из титановой кружки. Я кивнул и попытался подавить внутреннюю дрожь. Сегодня будет не день, а пытка. Сладкая, бесконечно прекрасная, но пытка. Оказывается, это не так плохо, как я думал ранее, глядя на то, как мучаются парни при встрече со своими женщинами, как стелются перед ними, ловя хоть один благодарный взгляд. Теперь понимаю больше. Вера вышла из домика, едва машина подъехала к нему. Сегодня она была не в рабочем комбинезоне, а в простых джинсах и объемной футболке, скрывающей фигуру. «Инопланетяне?» — скользнула она ко мне в машину. Я тихо рассмеялся от неожиданности. «Нет», — покачал головой. «Феи?» — прищурилась она, выпятив нижнюю губу. «Нет», — хрипло сообщил и с усилием отвел глаза. «Ну все, мне на ум приходят только супергерои», — вновь задумалась она и вопросительно на меня посмотрела. «А суперзлодеи тебе на ум не приходят?» — улыбнулся я. «Не-а», — Вера резко помотала головой. «Я знаю, как выглядит злодей. Ты точно на него не похож». «А на кого похож?» — вкрадчиво спросил я, наблюдая за сменой эмоций на ее лице. «На рысь», — тут же ответила она и резко зажала себе рот рукой. Я опешил. «Это как вообще?» «На рысь?» — переспросил. «Прости», — пискнула она. «Я честно не знаю, у меня такое само вырывается, неконтролируемо. Все учителя утверждали, что это обычный словесный... Ну...» Вера совсем смутилась. «Нет, ты не похож на рысь. Ты похож на обычного человека, просто без пигмента». «Альбиноса?» — уточнил я. Она кивнула. «Да, просто ты так двигаешься, разговариваешь, ведешь себя... Ну, я и подумала. Только не обижайся, ладно?» Она виновато на меня посмотрела. В тишине лимузина послышался тихий смешок Антона. Господи, откуда эта нереальная женщина взялась? Немеченная, живая, со своей нестандартной логикой и охрененной интуицией. Интересно, что она еще про меня поняла? «Не обижусь», — приготовился слушать дальше. «А еще ты властный, сильный, и тебя все боятся», — продолжила она. Я склонил голову на бок, пытаясь ее понять. «Это плохо?» — уточнил, когда она замолчала. «Я еще не поняла, но, по-моему, нет. Ты не злой», — ответила она с абсолютной уверенностью в своей правоте. «Это она зря. Я легко впадаю в состояние ярости и не контролирую себя в такие моменты. Последствия бывали страшными. Особенно тогда, когда я еще себя плохо контролировал». Я посерьезнел и отвернулся к окну. «Ой, детский сад!» — вдруг вскрикнула Вера, глядя в окно. «Я почему-то думала, что их здесь нет». «Почему?» — удивился я. «Я ни разу не видела в мае детей», — развела она руками. «Блин, я только сейчас понял, что на той улице, где я живу, действительно никогда не бывает детей. Родители попросту их туда не отпустят, так как боятся. Да и дети чувствуют мою силу и стараются убежать от нее подальше. Но это те, кто старше 5 лет. Те, кто младше, угрозы во мне пока не видели и относились весьма благосклонно. но подходить тоже не спешили. «У нас 2 детских сада и 1 школа», — пояснил я. «А еще 5 детских площадок и несколько домиков на озере, чтобы семьям с детьми было где отдыхать». «О!» — у Веры лицо вытянулось. «Я не хотела сказать, что тут чего-то не хватает. Извини». Она слегка покраснела от волнения. «У вас тут замечательно, и... я просто по эту сторону реки еще не была. Подожди». Она вдруг подняла указательный палец вверх и прищурилась. «Так это ты тут мэр?» — огорошила она меня вопросом. Я закусил губу, чтобы не засмеяться. Сделал несколько глубоких вдохов и уже спокойно ответил. «Жители считают меня хозяином города». Я чуть наклонился к ней, стараясь не пропустить ни один нюанс выражения ее лица. «Блин!» — она растерянно потерла лоб. «Так ты не просто директор завода?» «Территория моих владений простирается не только на весь май, но и на Березкино, на реку, на 2 озера неподалеку и вечный лес», — хмыкнул. «Угу». Вера отвернулась от меня и замолчала, переваривая информацию. До санатория мы добрались быстро. Он находился на берегу первого озера и занимал приличную по площади территорию. У ворот нас уже встречала Алиса, предупрежденная о визите. «О, привет!» — Вера помахала ей рукой. «Ива, тебе!» — улыбнулась племянница Рады. «Марту Мироновну проведать решили?» «Да, и Фимку. Не видела несколько дней, а уже соскучилась». Моя спутница смущенно улыбнулась. «Никогда так надолго не расставались. Они сейчас на процедурах, но буквально через 20 минут освободятся». Она жестом пригласила нас войти, привычно обходя меня стороной. «Николай Николаевич?» — поклонилась, почти спрятавшись за Антона. «Я не знала, что ты тут работаешь», — подала голос Вера. «Почти все женщины Майи тут работают. Хочешь посмотреть?» Алиса говорила с девушкой, но вопросительно смотрела на меня. «Антон», — кивнул я на девушек, — «не на шаг. Головой отвечаешь», — припугнул. «Ну, Николай Николаевич, а как же Макс?» — нахмурился парень. «Взрослый уже, справится», — отмахнулся я. «Веру потом приведешь к Максиму, и чтобы без происшествий». «Есть!» — Антон вытянулся в струнку и поспешил за девушками. Я уловил странный и даже благодарный взгляд Веры, брошенный на меня. Интересно, что я сейчас такого сказал, что она так отреагировала? Нужно будет выяснить. Я с удивлением вдруг осознал, что у меня появился какой-то иной интерес в жизни, кроме благополучия моих людей. Когда девушки скрылись в одном из корпусов, я направился к ангару, что стоял у самого подножия горы. Именно там жил наш юный гений, который спасал нас уже не раз за свою недолгую жизнь. Первые способности у него открылись в 9 лет. Именно тогда он создал систему полива, которую мы используем на полях и в теплицах до сих пор. А еще через полгода я получил первые свои перчатки с активным сопротивлением. Парень вживил в обычную ткань несколько живых соединений и сплавов, что я стал понимать, какую силу приложить для воздействия на тот или иной предмет. Это было просто офигенное ощущение. А теперь в каждый мой костюм вшито это сопротивление. Более того, Макс постоянно работает над усовершенствованием конструкции и над тем, чтобы понять, что делать с моим организмом далее. Мне пришлось даже прокусить себе руку, чтобы выдать ему немного крови, сдать анализы и плюнуть в пробирку. Вот сейчас эти результаты меня волновали больше всего. «Привет!» Я вошел в ангар и замер у порога. Из дальней лаборатории высунулась вихрастая голова с зелеными волосами. «Я без Антона, так что могу постоять здесь», — предупредил сразу. «Проходите к первой лаборатории!» Голос парня был ломким, как осенняя подмерзшая трава. «Уверен?» — нахмурился я. «Да», — кивнул он. «Я пока результаты распечатаю». Пожав плечами, я принялся пробираться к нужной комнатке, огороженной светлыми панелями. Добравшись, также встал на пороге, не рискуя идти дальше. У меня уже был опыт, когда парень просто бился в конвульсиях от страха, а я даже сделать ничего не мог. Ладно, Антон его тогда откачал. «У вас зашкаливают показатели железа в крови». Макс вошел в противоположную дверь уже с листами бумаги. Слюна показала наличие меди в организме. В моче переизбыток ацетона и... А нормальными словами? Вежливо попросил я. Нормальными словами вам анализы лучше не сдавать. У меня одну пробирку разъело почти. Вовремя заметил. Проворчал парень и боязливо покосился на меня. Вы не человек по всем показателям. У вас превышение, а также по гормонам, которых у людей вообще нет. Также я взял анализы у Белова, чтобы было с чем сравнить. Ваши виды близки друг другу. Он снова бросил на меня виноватый взгляд. И если брать анализы Станислава за эталон, то вы по отношению к нему динозавр. Кто? Не понял я. Рысью меня сегодня уже обозвали, но вот динозавром... Все анализы Белова как бы разбавлены в соотношении с вашими. Вы являетесь чистой силой, а остальные ее отголоском. Робко начал парень. Так. Я осторожно опустился на стул, стоящий рядом с дверью. Рассказывай, как это можно вылечить?